Глава 10. Момент обнуления таймера я упустил, и возврат в барскую избу оказался настолько неожиданным, что вызвал невольный испуг. Черт возьми, надо привыкать к этим мгновенным переносам. Только что стоял на болоте, а в следующий миг старые бревенчатые стены, уютный свет от лампадки, деревенская тишина шуршит в занавеске открытого окошка. Добредаю до кровати, падаю и практически мгновенно погружаюсь в сон. По внутренним часам не спал больше суток. К 8 утра проснулся, чувствуя себя вполне отдохнувшим. Мишка кунёк уже поскрёбся в окошко, напоминая, что пора завтракать. Из гаража доносятся ударные звуки звенящего металла. В деревне рабочий день в разгаре. Пока умывался, а кунёк втащил в дом черную шкварчащую чугунную сковородку с молодой картошкой, пожаренной на сале с большим количеством знаменитого лучковского лука. К жарёхе прилагается каравай свежеиспечённого хлеба и запотевший в холодном погребе крынка молока. «Так можно жить!» «Как инженер, мы с Мишкой на пару уминаем жареную картоху и запиваем молоком». «Давно шеф встал!» — выдает Мишка набитым ртом. «В хороше!» После завтрака первым делом и я отправляюсь в гараж. Поскольку он расположен практически напротив дома, начинать день с посещения гаража вполне естественно. Там я и застал Березникова, о чем-то толкующего с Окунем-старшим. «Всем доброго утречка!» — привлекаю к себе внимание. И мужики отрываются от дела, чтобы засвидетельствовать почтение. «Добрый граф!» — инженер поворачивается ко мне. «Вы уж меня не ругайте, не утерпел. Зашел посмотреть инструмент. Полно вам, я только рад». Мужики вернулись к работе, и мы вышли наружу, чтобы нормально поговорить, без оглушительного звукового сопровождения. «Всегда меня поражал русский мужик смекалкой и изобретательностью», — признается Березников. «Из подручных материалов фактически на коленке умудряется наделать вполне рабочих приблуд и приспособ. К сожалению, с профессиональным инструментом у нас пока что туго. В Семикорске ничего не купишь. Но я уже отправил своего помощника в Челябинск. Все, что сможем достать, закупим». «Я в этом не сомневаюсь». «Черкнул вашему кузнецу пару несложных чертежиков. Он скует быстро, а в работе хорошо поможет». «Я бы еще хотел взглянуть на ваш трактор. Столько уже слышал про него. Давайте сходим, это недалеко». «Кстати», — сообщает инженер по пути к полю, — «я обратил внимание, ваш кузнец по привычке пускает в плавке какую-то самородную руду». «Признаться, я не вдавался. Я так и подумал. Тут сравнительно недалеко есть рудник Чибисова. Он же и завод держит. У него можно покупать хотя бы пруток. Это сэкономит нам время и силы». «Даже не слышал про заводчика Чибисова». «Он довольно угрюмый человек», — Березников усмехнулся. «Но в Семигорске можно поймать его приказчика. С этим малым иметь дело намного проще». «Спасибо, я учту». «Собственно, мы пришли. Вон наш кентавр. Трактор у нас работает чуть не круглосуточно. Распахивая полоску за полоской, постепенно сдвигается куда-то к горизонту. Не слабо он уже насеял. Остается надеяться, что весь урожай Балакбай не утащит. А вот и он сам. Поменешь черта». Группа конных степняков показалась из-под леска, пронаблюдала за трактором с дальнего конца поля. Видимо, удовлетворившись результатами проведенной инспекции, Балакбай просим офорил издалека, что должно означать «Я Балакбай, оброк давай» и горделиво свалил. «Это что еще за друг степи?» — поинтересовался инженер. «Навязался иждивенец на мою голову, считает, что это его земля. Со степняками по-хорошему говорить бесполезно». Березников качает головой. «Иного языка, кроме языка силы, они не понимают. Всему свое время, и силу покажем. Ну и как вам наш трактор?» — перевожу тему разговора. «Потрясающая дикость. Но главное, что работает». «С этим не поспоришь. Какие у вас ближайшие планы?» «За мной приехал грузовик. Придется ехать по делам». «Я хочу как можно скорее развязаться с Клещевым. Прямо сейчас я отправился бы в артель. Я договорюсь с подпоручиком, он не откажет». Начался мой уже привычный рабочий день. Довезли инженера до артели и поехали в рейд. День вышел плодотворным. И несколько провалов отработали, и удалось договориться на выкуп сразу двух тракторов и одной легковушки. Вечером Комаринский высадил меня у окраинного дома в Семигорске. «Вот здесь у Чибисова вроде конторы», — сказал он. «Сам он очень редко бывает, а приказчик появляется здесь наездами». «Мне повезло», — застал самого заводчика Чибисова. Он действительно казался угрюмым человеком. Сразу бросилось в глаза, что одет он вроде и дорого, но безвкусно. Что старается вести себя как родовая знать, но выходит это откровенно нелепо. Похоже, он и сам это чувствует, отчего постоянно психует и злится. Вот уж странно. Выбился ты в заводчики из низов? Живи и гордись этим, но нет. Все силы уходят на то, чтобы доказать окружающим, что ты, мол, не от сохи. Я пытаюсь наладить переделку автомобилей, сообщаю Чибисову. Хотел бы покупать вашу продукцию. Да, пожалуйста, мрачно буркнул Чибисов. А какие у вас изделия? В основном прут. У меня только прут покупают. Странно, а листовой прокат разве не пользуется спросом? Это совершенно нейтральный, на мой взгляд, вопрос, почему-то мрачил Чибисова еще больше. Представьте себе, не пользуется. У меня и прут отлично берут. Я для клещевской артели только успеваю решетки делать. Ни с того ни с сего он заговорил с вызовом. Черт знает что. Он говорит со мной так, будто я ему что-то предъявляю. Решетки — это отлично. На решетках тоже можно зарабатывать. Не жалуемся, говорит Чибисов, уже не так воинственно. Припоминаю. Когда полез наизнанку, видел, что территория огорожена металлическими решетками. Видимо, так артельщики защищают себя от тварей, а по мере выработки огороженную территорию приходится постоянно расширять. Но ведь можно стремиться к большему. Выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Я так понимаю, у местных кузнецов пруток только в перековку идет. Один раз уже пытался. Заводчик не выдержал и начал вываливать то, что раньше старался удерживать в себе. Не надо думать, что я глупее вашего. Договорился с одним, поставили оборудование для горячего проката, а ЧМЗ взял и отказался покупать. Чего-то их не устроило. Так, давайте я буду покупать. Надо же как-то отбивать стоимость оборудования. Пока в продаже только прут, упрямо повторил заводчик. Ну хорошо, прут так прут, говорю миролюбиво. Какие диаметры у вас есть? Это вам лучше с приказчиком обсудить. Чибисов насупился, показывая, что говорить больше не о чем. Пожимаю плечами и выхожу из кабинета. На выходе меня встречает приказчик. «Проходите, пожалуйста, сюда, граф. Моя фамилия Ромашкин. Все обсудим». Приказчик у Чибисова — полная его противоположность. Улыбчивый, круглолицый, краснощекий. Фамилия Ромашкин подходит ему как нельзя кстати. Заведя меня в тесный кабинетик, Ромашкин предлагает присесть. «Не принимайте близко к сердцу», — попросил он меня. Таков уж мой работодатель, на всех сычом смотрит. Ничего страшного, бывает. У нас есть пруты трех диаметров. Вы какие хотите брать? Я, пожалуй, возьму на пробу все три. Пока мне трудно судить об объемах. Скажите, а то оборудование для проката, что на нем можно делать? Уголок и швеллер? Так это же здорово. Не поверю, что спросом не пользуется. Знаете, граф, озвучивает Ромашкин предложение. Я попробую еще раз поговорить с хозяином. Может, он передумает? Поговорить обязательно. Если маленькие объемы производить невыгодно, я помогу наладить сбыт. Обязательно поговорю. Ромашкин выписал мне счет, и я пообещал оплатить сегодня же. Таким вечно недовольным дельцам, как Чибисов, своевременно сделанная предоплата, как правило, поднимает настроение. И все же из конторы заводчика вышел в полном недоумении. Он закупил оборудование и не внедряет только потому, что ЧМЗ отказался покупать продукцию. Муть какая-то. Здесь явно есть двойное дно. Дойдя до главного городского здания, зашел к почтмейстеру и оформил перевод на счет Чибисовского завода. Пока заполнялись бумаги, перекинулся с ним парой слов о том о сём. Почтмейстер, как человек, следящий за событиями в стране, захотел пересказать мне новость из последней газеты, что якобы под Краснодаром обнаружен портал, ведущий на 7-й уровень изнанки. Уже имея опыт общения с газетчиками, я, честно сказать, не поверил. А на лону портала никакого не обнаружилось? Эти репортеры способны написать что угодно. Напрасно, вот, граф. Я слежу за статьями этого репортера. И как его фамилия? Андрей Третьяков. Ведет постоянную рубрику «Эра Мангуста». Увы, мне эта фамилия ни о чем не говорит. Распрощавшись с почтмейстером, направился к выходу, но на этот раз меня задержал Комаринский. Кротовский, вот ты где. Попался наконец-то. «Странные претензии. Всего час назад виделись». «Но уж нет». Комаринский категоричен. «За этот час мне всю плешь проели. Люди ищут тебя. Отдуваться приходится мне. Пойдем». «Куда?» «За мной». Комаринский открывает ключом учебный класс. «Вот тебе будет кабинет, Кротовский. Класс все равно пустует, а ты сможешь принимать здесь людей. Вот тебе ключ и табличку повесь. С часами приема». «Комаринский, ты меня совсем сбил с толку. Садись давай за стол, сейчас их приведу». Пожимаю плечами, сажусь за стол. Может, и прав подпоручик. Мне бы не помешал Всемигорский кабинет для приема посетителей. Но когда мне этим заниматься? Разве только по вечерам? Только у меня и так уже в сутках 36 часов. Я ж тоже не резиновый и не железный. Сначала в кабинет зашел помещик, пожелавший обменять две раздолбанные машины на один целый грузовик. Пришлось с ним поторговаться. За ним зашел другой, и этому понадобился трактор. Он оказался более сговорчивым, и о цене договорились быстро. Ну что, прием можно оканчивать? Всех принял? Нет, еще не всех. Заходит еще один посетитель. В дверном проеме появился деда, собственной персоной. Вид у него, как у побитой собаки. Матвей Филиппович совершенно не ожидал. Что случилось? Сергей Николаевич, хоть ругайте, хоть розгами секите, не удержался. Анютка уехала, а мне что в Питере делать? Слоняюсь по цеху, мешаюсь только. Не нужно так переживать. Я и сам уже хотел вас сюда вызвать. Как там в Питере? Фабрика работает как часы. Кешка важный стал. С ним сам Хоромников советуется. Один я праздную бездельника. Ну ладно, это хорошо, что приехали. Здесь у нас дел непочатый край. Машину водить умеете? Откуда, Сергей Николаевич? Значит, придется осваивать. Без транспорта в этих местах никак. Но пойдем. Надеюсь, Комаринский на меня не смертельно обижен. Не откажется дать свой грузовик. Мы выходим из здания, и меня действительно дожидается грузовик погранцов. Но не только он. Рядом стоит прямо целая карета стройка лошадей. И уже только по сидящему на козлах кучеру понятно, что это не очередной помещик, желающий прикупить кастомный грузовичок, потому что кучер маг стихии земли 3-3. И в самой карете еще трое. И все трое маги. Деда сразу набычился, почуяв неладное. «Спокойно, Матвей Филиппович, я буду говорить, вы помалкивайте». Из кареты вышли трое и подошли ко мне. Двое по бокам, явные душегубы, а в середке? В середке просто королевский экземпляр. Упыри-кровопийцы ему в подметки не годятся. Одет в меха, чуть не соболиный, а морда, по одним только заплывшим глазкам видно, кровосос в квадрате. «Граф Кротовский», — проявляет осведомленность кровосос, — «называй меня по фамилии. Можно вас на пару слов?» «Куда деваться? Слушаю». «Меня зовут Афанасий Клещев», — веско говорит он. «Наслышаны, наверное?» «Наслышан». «Понимаете, какая штука, граф? Вот появились вы здесь без году неделя, и сразу пошли твориться нехорошие вещи. Боюсь, вас неверно проинформировали. Поверьте, граф, у меня хорошие информаторы. Так вот, появились вы здесь, и началось. Сначала плотину прорвало в день, когда вы посетили мою артель. Затем мой главный инженер внезапно уволился. А теперь вы еще заявились к моему партнеру со своими нелепыми предложениями». «Это к какому еще партнеру?» «Вот, я прям чувствовал, что по первым двум пунктам у вас вопросов не возникнет. А партнер мой Чибисов. До вас у него дела шли неплохо. И я приложу определенные усилия, чтобы и после вас его дела шли не хуже прежнего. А вас говорили как о неглупом человеке, Кротовский. Очень надеюсь, что вы меня поняли, и поняли предельно прозрачно». Ну что ж, как говорится, маски сброшены. Клещев явно и недвусмысленно обозначил угрозу. Кто же мог подумать, что я сходу влезу в сферу его интересов? Хотя уж очень явно мои и его интересы входят даже не в косвенные, а прямое столкновение. По всему выходит, что это было неизбежно. «Я вас понял, Клещев. На сим позвольте обойтись без расшаркиваний». Мы с дедой влезли в кабину грузовика, и водитель тронул машину с места. Пока мы выруливали на улицу, Клещ со своими душегубами неотрывно смотрел нам во след. «Вы как хотите, Сергей Николаевич», — сказал деда, когда мы отъехали. «Только я вовремя приехал». По дороге в деревню я ввел Филиппыча в курс событий. Он простой человек, но не глупый. И я постарался до него донести, что мне нужны сейчас не кулаки его, а голова. «Комаринский выделил нам место под контору», — подытоживаю инструктаж. «Мне нужен доверенный человек, чтобы принимать клиентов. Кроме вас, Матвей Филиппович, у меня свободных людей нет». «Помилуйте, Сергей Николаевич, я в машинах ни бельмеса не смыслю». «В машинах разбираться не обязательно. Гораздо важнее разбираться в людях. А чуйка на людей у вас стопроцентная. Остальное — мелочи и дело техники. Освоитесь, я в этом не сомневаюсь». Ближе к полуночи, когда дед был накормлен, напоен и спать уложен, я разулся, разделся и сел за стол перед засвеченной лампадкой. Умом я понимаю, что меня перенесет в игру из любого места, даже из сортира, но, видимо, есть у меня тяга к определенным ритуалам. Пришло время очередной игровой утренней сессии. «Ты представляешь, босс?» — сходу выпалил акула. Он явно тоже только что вернулся с родины. «Когда я выплыл из игры, меня принял сам акул-баба». «Это здорово, акула! И что он тебе сказал?» Он очень обрадовался, когда узнал, что я подружился с самим Фартовым Кротовым. Он велел зажарить для меня целого барана. Целый баран — это неплохо. Это очень неплохо. Плохо другое. Теперь я опять очень голоден. Тебе придется еще немного потерпеть, дружище. Главного гада мы еще не успокоили. Мы пошли по топкой трясине, увязая в болотной жиже чуть не по колено. И вскоре я тоже услышал ругань. Затем мы разглядел ту, которая ругается, привязанную к дереву девушку. Мы подошли поближе. «И что? Долго вы будете на меня пялиться? Убейте уже, ну! Мне все равно вас не догнать. Оставьте хоть мизерный шанс». «О чем она, босс?» — озабоченно спросил акула. «Если мы ее убьем, она перенесется в храм, и у нее появится маленькая возможность добить пятую ступень и перейти в следующий круг. Давай поможем ей, босс. Я очень не люблю, когда девушки кричат. Почему бы и нет? Поможем». Акула перехватил секиру на боевой хват и коротко размахнулся. Девушка старалась как могла принять смерть, глядя ей в глаза. Но в последний миг все же зажмурилась, а я едва успел повиснуть на акульем предплечье. «Акула, черт, убивать ее не надо! Ты же сам сказал, что это ей поможет. Зато тебе, дураку, не поможет. За убийство получишь штраф». При слове «штраф» акула опять испугался. Похоже, это единственное слово, которого боится акула.